тебя обижала их слава? — Нет. Он говорил своим обычным голосом. — Не хочется трогать это, но я должна, — думала она. — Я должна быть с ним откровенной. Это мой единственный шанс. — Мама, папа, помогите. Будьте сейчас здесь со мной. Они так далеко, она и не заметила, что произнесла это вслух. — Кто далеко? — Мои родители. — Ты имеешь в виду сейчас? — Да, они на гастролях в Австралии со своей пьесой. — Ты кажешься такой одинокой, даже испуганной. Ты испугалась, Дарси? — Нельзя, чтобы он догадался об этом. — Нет, просто грустно. Полгода не увижу их. Как ты полагаешь, именно в тот раз, когда вас разделила толпа, ты впервые почувствовала себя покинутой? Ей хотелось крикнуть: «Я сейчас чувствую себя покинутой». Но она не крикнула, а снова заставила себя погрузиться в прошлое. «Да». Ты ответила не сразу. Почему? Был еще один случай. Мне было 6 лет, я попала в больницу. Они думали, я не выживу. Она старалась не смотреть на него. Она так боялась снова увидеть черную пустоту в этих глазах. Ей вспомнилась героиня из «Тысячи и одной ночи», которой пришлось рассказывать сказки, чтобы остаться в живых. На Криса наваливалось отчаяние от собственной беспомощности. Несколько дней назад Дарси была в этом доме с преступником, убившим Нэн и Эрин Келли и всех остальных девушек, и она станет его следующей жертвой. Они все были на кухне, по одному телефону Винс поддерживал постоянную связь с бюро, по другому — с полицией штата. К ним летело еще несколько вертолетов. Нона стояла рядом с Винсоном. Казалось, она вот-вот потеряет сознание. Хьюзы сидели рядышком за длинным кухонным столом. На их лицах застыло недоумение и испуг. С ними беседовал местный полицейский, расспрашивал их о докторе Нэше. Эрни Чизик в это время находился в вертолете, который кружил над владениями Нэша. Даже через закрытое окно Крис слышал рев мотора. Искали черный «Мерседес-комби» доктора Нэша. Местные полицейские в машинах разъезжали по территории в поисках каких-нибудь построек. Крис с мрачным видом смотрел в окно. Он вспомнил, как радовался в прошлом году, когда ему удалось приобрести «Мерседес». Продавец уговорил его установить противоугонную систему «Лоуджик». «Она подключается прямо к проводке», — объяснил он. «Если угонят машину, ее можно обнаружить буквально через несколько минут. Звоните в полицию, сообщаете им свой код, он вводится в компьютер, и передатчик приводит в действие сигнальное устройство в вашем автомобиле». Во многих полицейских машинах есть оборудование, позволяющее им найти вашу машину по этому сигналу. Крис поездил на своем «Мерседесе» всего какую-нибудь неделю, и его угнали, когда он оставил машину у галереи. На заднем сиденье лежала картина стоимостью в $100 000. Он заскочил к себе в офис за дипломатом, а когда вышел, машины уже не было. Он позвонил в полицию, и через 15 минут «Мерседес» отыскали и вернули.